Глава 10. Белояру разбудили голоса. Она открыла глаза, не понимая, что происходит. Под окном ее спальни кто-то спорил. «Стражу позвать надо, доложить. В своем уме, какую стражу? Князю докладывать надо, чтоб шума лишнего не поднять. Но ведь на лицо ее посмотри, на глаза. А вдруг иная кровь? Тише ты, еще накликаешь. Стражник вон идет, позову сейчас. Князю иди, дурачье. Я тут постою по караулю, чтоб не ходил никто. Князю-то боязно. Иди давай, не съест же он тебе. О таком докладывать ему надо». Голоса затихли. Белояра вздохнула, поднимаясь с постели, подошла к окну. Внизу был сад, где цвели любимые желтые розы. У розовых кустов стоял служка и напряженно оглядывался по сторонам. Белояра отметила и нервозность его, и страх. Он мял в руках шапку и притоптывал ногой. Ожидание давалось ему нелегко. Зачем они решили вызвать отца? Что случилось в саду? Белояра нахмурилась, отошла от окна, обошла кровать и дернула за шнур, вызывая чернавку, чтобы помогла одеться. Потом села на ларь в изножье кровати. Тонкими пальцами задумчиво расчесывала свои длинные рыжие волосы. Подумала и взяла из шкатулки гребень. Резная вещица из кости была подарком отца. И Белояра ее безумно любила. Даже вырезала одну маленькую незаметную руну ближе к зубчикам. От потери и кражи. Белояра успела расчесать волосы, но чернавка так и не пришла. Княжна поднялась, прошлась по спальне, решая, что делать. Забывать такое пренебрежение определенно не стоит. Но вдруг что-то случилось. Она подошла к окну и осторожно выглянула в сад. Тот слуга стоял у дерева, отойдя от цветов, а рядом с ним был человек в форме дознавателя. Белояра напряженно посмотрела на розы, возле которых крутился еще один дознаватель. Плотно сплетенные высокие ветви деревьев полностью закрывали обзор, и она не могла рассмотреть, что там происходит. Ей нужно в сад. Белояра еще раз дернула за шнурок, злясь на нерасторопную челядь. И собиралась было уже сама одеваться, было у нее несколько нарядов попроще, которые смогла бы сама надеть. Как в покое постучали. Чернавка пришла другая, не та, которая помогала вчера. И Белояра удивилась. «Где Милава?» Чернавка, темноволосая девица с мрачным взглядом, опустила глаза. Натруженные руки мяли ткань передника, и Белояра нахмурилась, заподозрив неладное. «На вопрос ответь. Милава куда запропастилась? Почему никто не пришел сразу? Совсем расслабились под руководством Алиши?» — распалялась княжна. Но чернавка упрямо молчала, глядя в пол. Белояра зашипела и на два шага приблизилась к девушке. Взяла ту за подбородок, поднимая голову и заставляя посмотреть ей в глаза. «Что происходит? Живо отвечай!» Тихо и оттого более страшно спросила Белояра. Губы чернавки задрожали, в глазах появились слезы. «Нам князь велел никому ничего не говорить», быстро ответила она дрожащим голосом. «Особенно вам, княжна!» Белояра отпустила ее, отошла, уловив за спиной облегченный вздох, и заходила по комнате. Ситуация становилась все непонятнее, и тем сильнее хотелось во всем разобраться. А еще не давала покоя мысль, что все это может быть связано со вчерашним появлением лорда у комнат Лин и Каи. «Помоги мне одеться», — велела Белояра, замершую у входа в спальню чернавки. Уже полностью одетая, она дождалась, пока чернавка заплетет ей косу. Когда та собралась обернуть ее вокруг головы, княжна сделала жест рукой, прося оставить как есть. Поднявшись со стула возле столика с зеркалом, Белояра прошла к Ларе у кровати и вытащила оттуда тонкий шелковый платок голубого в тон платью цвета. Чернавка взяла с комода у стены ларец с украшениями и подошла к Белояре. Княжна достала из него венчик из тонкого серебра и закрыла ларец. Чернавка отнесла тот на место и вернулась к княжне, чтобы помочь. Поправив перед зеркалом шелк, Белояра вышла из своих покоев и пошла к отцу. Княжне не терпелось спросить его о том, что происходит в тереме, и почему ей об этом знать запрещено. В коридорах было на удивление пусто. Обычно в это время слуги сновали туда-сюда по поручениям князя или старших служек. Но сейчас отчего-то никто на пути княжны не встретился. Белояра дошла до кабинета князя, но войти не успела. Замерла с поднятой рукой, услышав разговор на повышенных тонах. Голос отца она узнала сразу, а вот второго мужчины нет. Белояра не любила подслушивать, считая это ниже себя, и хотела было уйти, чтобы вернуться позже, но, услышав фразу, остановилась и невольно прислушалась. «Нельзя скрывать такое. Ловчих вызвать нужно, пусть осмотрят сад вдоль и поперёк. Толку от дознавателей этих. Не своей смертью девка померла, не своей. Никаких ловчих здесь не будет до вердикта дознавателей», — отрезал великий князь. Белояра различила удаляющиеся шаги. Видно, отец отошел к окну. Голос стал тише, и ей пришлось наклониться к самой двери. «Если они подтвердят, что естественных причин для смерти Чернавки нет, ловчие прибудут сюда для официальной проверки. Но не раньше того. Ты, Агрон, слишком много берешь на себя». Услышав имя гости, Белояра удивленно подняла брови. А тот тем временем заговорил. «Я понимаю твое нежелание предавать дело огласке, Ростислав, но скрывать такое в корне неверно. И я считаю... Считать ты можешь что угодно, но на своей земле. И не в ущерб всему княжеству. Что-то не слышал я, чтобы ты вызвал ловчих, когда дочь твою увели. Я посчитал, что это займет слишком много времени. Мы могли потерять Лин. И в итоге княжну нашла старая ворожея, которая вот незадача куда-то пропала сразу же после помощи твоей племянницы Каи. Не расскажешь мне, в чем там дело было?» «Княжне... жива хоть?» «Жива. Хорошо. Что касается произошедшего здесь, у тебя есть основания полагать, что кто-то из находящихся в моем доме может помогать лордам?» «Мне не хотелось бы быть голословным, но...» Белояра напряженно вслушивалась в разговор, понимая, что это может дать объяснение вчерашнему появлению лорда, но конец фразы расслышать не смогла. Услышав приближающиеся шаги в коридоре, она отпрянула от двери и отошла на несколько шагов, пытаясь сделать вид, что только пришла. Из-за поворота показалась Кая, озадаченно оглядывающаяся по сторонам. Заметив стоящую Белояру, она облегченно улыбнулась и пошла к ней. Княжна бросила быстрый взгляд на дверь в кабинет отца, с сожалением понимая, что не сможет дослушать до конца, и двинулась навстречу княжице. «Доброе утро, княжна!» — поприветствовала ее Кая, сверкая улыбкой. Белояра невольно улыбнулась в ответ и кивнула. «Я заблудилась немного, искала выход во двор. В Видире говорили, что у вас лучший сад во всем княжестве. Я хотела посмотреть на розы и...» При упоминании сада Белояра помрачнела. Нахмурившись, она подхватила княжицу под локоть и повела за собой. «Разговор есть», — объяснила она свои действия, ничего не понимающей Кае. Белояра завела княжицу в свои покои и закрыла дверь. Она кивком указала Кае на скамью у окна. Сама прошла по комнате, остановилась у ларца на столе, в котором по-прежнему лежал расколотый оберег Лин. Что-то во всей этой ситуации казалось неправильным. Какая-то мысль крутилась в голове, но Белояре никак не удавалось поймать ее. «Расскажи мне вот что», — заговорила она, поворачиваясь к Кае. Княжна облокотилась бедром о стол и стала внимательно следить за лицом княжицы. «Как давно ты знаешь о своей силе?» Кая побледнела, будто вспомнила что-то, о чем вспоминать не хотела. И Белояра внутренне подобралась. «Это давно было, еще до Видира», — тихо заговорила княжица, и княжна, предчувствуя долгий разговор, выдвинула стул и села напротив нее. После гибели родителей и пропажи брата я жила у тетушки, сестры отца. Как я позже узнала, ее муж был ловчим и погиб при исполнении. Но за время их супружеской жизни Рогар устроил в заброшенной части особняка зверинец. Собрал там разношерстных тварей иной крови, закрыл их на замок, запечатав и поставив в охрану другое существо. Дознаватели тогда говорили, кто это был, но я не расслышала. То ли ромпер, то ли вомпер. Что-то такое. Кая замолчала, покачав головой. Пальцы ее судорожно сжали ткань платья. Она бросила быстрый взгляд на Белояру, но почти сразу опустила глаза. Я забралась в это крыло. Думала, спрячусь от слуг на пару часов. Очень уж надоедливые они были. А уж этот магистр... Мне он тогда казался сущим кошмаром, пока я не зашла за эту проклятую дверь. Я до сих пор не понимаю, как так получилось, что все оковы на дверях разом пали, и все существа, что за жизнь свою собрал дядя Рогар, вырвались на свободу. Боюсь представить, что было бы со мной, если бы не этот страж, с которого дядя стребовал клятву на крови. Он вывел меня наружу, наказав не приближаться больше к дверям. Но я была неразумным ребенком и решила вернуть оставленный им камзол. Стоило мне прикоснуться к зачарованной двери, как на ней появились узоры, будто морозом нарисованные. Я испугалась, но значения не придала. А зря. Когда створка двери открылась, из коридора вышло несколько существ. Они по сей день приходят ко мне в кошмарах. Но это не самое страшное. Одно из существ вырвалось наружу, скрылось в коридоре жилого крыла. Я никому об этом тогда не сказала, побоялась, что наругают. Оно спряталось в доме. Магистр так кричал на меня, говорил, что я маленькая и глупая, а в это время существо убило мою нянюшку. А потом, когда тетушка Агнес провожала меня до моей спальни, существо... Оно... Кая замолчала. И судорожно вздохнула, пытаясь сдержать рыдание. И Белояра протянула ей белый платок. Существо убило тетушку прямо на моих глазах. После ее гибели меня определили в ведир для княжец. Тогда же я узнала, что являюсь ворожей со слабым даром. Кая замолчала, вытирая выступившие на глазах слезы. Белояра вздохнула, глядя на нее. «Скорее всего, сила в тебе проснулась гораздо раньше», — мягко заметила она, вставая и подходя к графину. Налив воды в округлый стакан, вернулась к княжице и потянула ей. «Возьми. Сила молодых выражений не имеет направленности. Она стихийна сама по себе и иногда может разрушить чужие чары». «Выходит, что это я? По моей вине все случилось?» «Вовсе нет». Попыталась успокоить расстроенную княжицу Белояра. «В первую очередь виноват покойный Рогар. Я слышала что-то о нем и о его коллекции. Как ловчий, он должен был понимать, чем может грозить такое соседство. И уж точно ты не виновата в своих силах. Однако...» Она сделала многозначительную паузу и, дождавшись, пока Кая посмотрит на нее, продолжила. Тебе не следовало использовать их в ведире. Ты привлекала внимание лордов к этому месту. Но как? На тебе метка лорда. Очень яркая, будто только-только получила. Покажи мне ее, потребовала Белояра. Кая подняла юбки до колена, показав шрам на голени в форме отпечатка ладони. Мне казалось, что она почти исчезла, пробормотала княжица, с не меньшим, чем Белояра, удивлением, рассматривая яркую метку. «Откуда она взялась? Мы ведь одолели лорда там, в лесу. Я видела, как он прахом рассыпался от мелодии флейты». Белояра подняла брови. «Серьезно? Одолели?» Она заливисто расхохоталась. «Это ведь было слишком просто, согласись. Прийти в лес, обмануть лорда, сыграть ему песенку, и все, враг повержен. Если верить хроникам и докладам от ловчих, которые отец мне показывал, Тебе повстречался очень слабый и, видать, не самый умный лорд, раз угодил в такую простую ловушку. Считай, повезло. И если бы метка его была, исчезла бы сразу после его смерти. Но этого не произошло. Даже наоборот, будто сильнее стала. Княжна задумалась, провела рукой над ногой Каи, потом встала и подошла к шкатулке. «Как странно», — пробормотала она. «Твоя метка отдает схожей силой, что и от расколотого оберега Лин. Не один в один, но очень близко». Обернулась, посмотрев на Каю. «Расскажи мне, что же все-таки произошло тогда в лесу? От начала и до конца. Это все слишком странно». Кая опустила юбки и открыла рот, собираясь рассказать, но не успела. Двери в покое Белояры с грохотом открылись, явив стражника. Княжна вскрикнула от неожиданности, повернулась, с вежливым недоумением посмотрев на него, и с удивлением заметила в руке его топор. Лицо стражника искривилось от ненависти. В глубинах глаз таилось безумие. «Это ты! Ты во всем виновата!» — закричал он, надвигаясь на нее. «Ты не можешь нас защитить!» Белояра охнула, отшатываясь назад. Вскочившую Каю она отпихнула в сторону, уводя с пути взбесившегося стражника. Он подскочил к княжне, схватил за плечо, рывком разворачивая к себе спиной. И когда в дверях показался служка, прибежавший на шум, приставил лезвие топора к горлу Белояры и процедил. «Зови князя. Разговор к нему есть».